Ну не, я к тому, что. Слушайте, ребят, ну вы на самом деле там как-нибудь там потихонечку уже давайте на стольчик-то накрывайте. Все-таки надо же как-то на это настроиться на атаку. Из заднего прохода. Вот сразу и будет. Заднего прохода. Так я пока пойду сброшу, а вы начинайте без меня. Окей? А как сбросим, так начнем. Не раньше. Да не переживай, ты видишь, я же свое обещание выполнил. Можешь на меня положиться. Примета плохая, правда. Не в буквальном смысле. Давай, давай, давай, давай, все. Короче, чтобы когда пришел, были уже, ждали меня. Я хочу просто, знаешь, люблю я штрафные, а так повода нет штрафную пить. Я поэтому пойду, опоздаю, а вы начинаете. И ухожу. Хитро. И продолжаю работать. Нахер все. Ну, то есть ты не будешь жахать там? Блин! Своим, чтобы работали как можно сильнее, и пытаюсь их воодушевить, чтобы они ни в коем случае не пропустили ничего. Потому что, скорее всего, урон будет очень колоссальный, в зависимости от того, какую тактику выберет наш третий. Наш третий кто? Я. Ну как? Кто у нас третий? Эдвард. Эдвард Колман. А я думал, ты про Шухтеля. А, третий, все, я понял. Кто третий? Третий Шухтель. Один Шухтель, второй Шухтель, третий Шухтель. Не, ну мы его третьим называем, потому что, ну, Эдвард Колман. Это очень длинно. Дритте просто, дритте. Да просто, просто Эдди лейтенант. Драй его называют, драй. Ну, можно так, да. Гердрай. Ну, третий это дритте будет. А дритте? Гердритте. Гердритте, отлично. Сколько у нас еще времени до бомбежки? 2.5 часа. 2.5 часа. Так, эти не успеют. Слушай, было же 2 часа, по-моему, до часа икс. 1:30. Это очень гибкая система. Очень гибкая система. Это же, да, очень гибкая система. Но я забыл просто, мне напоминать. Я же не записываю здесь, у меня секундомера-то нет. О, я могу поделиться советом, на самом деле, тебе интересно. А, ты можешь выставить D12 на стол, он это часы. D6 как минуты, а D10 как секунды. Ничего себе, обалдеть. Нафиг надо. Считать их. И ты постоянно будешь до 10 вертеть? Нет, до 10 каждую секунду. Вертит обычно, когда там. Пальцы отвалятся. Не, ну я сказал полчаса и перевернул, сколько у меня есть. Ну да. Потом помню. Ну, короче, да, 1.5 часа ночь остается, уже вечереет, совсем солнце скоро будет садиться. Вы сейчас над низкими такими облаками, которые развеиваются потихонечку. И впереди видите огни столицы, которая газовыми фонарями уже освещена. И достаточно яркий центр. Над ней, видите, какие-то дирижабли такие стоят, защитные, видимо, против бомбардировки. Или вражеских самолетиков. Вам остается, значит, 1.5 часа лететь. Лемик, у тебя какие-то приказы будут дальнейшие? Начать всем готовиться, наверное, мой приказ будет. Okay. Проверить, собственно, проверить системы все. Да, началась перекличка, все перекликиваются. Все проверить, проверить готовность. Не орет Швухтель случаем, когда он там перекликивается? Нет, Швухтель. Кстати, этот, который ко мне приставлен, Швухтель, он как там, когда перекличка идет и общая готовность, он... Не, он не участвует, он только докладывает и все. Каждые полчаса. Что-то слишком много мне внимания уделяется. Целый человек. Заслужил. Не, ну это... Черт его знает. Надо было осторожнее быть. Не, ну я эмоции дали. Я этому самому заряжающему предлагаю сначала зарядить эти, как их зовут, трассирующие, зажигательные. Он говорит, все нормально, к ночному бою зарядим каждую пятую зажигательную, остальное обычным и каждую десятую разрывной. Он там сидит, перебирает эту пулеметную ленту, вставляет. Окей. А, так эти самые трассирующие-то будут? Каждая пятая. Каждая пятая. Ну, а зажигательные? А они одинаковые? Тоже нужны? Зажигательные, трассирующие? Нет, зажигательные, трассирующие, бронебойные, разрывные. Так, ну бронебойные выкинь нахер, они нам... Он их и не предлагал. Он разрывные предложил, обычные и трассирующие. Так, пятую. Давай трассирующие каждую пятую, значит, зажигательную каждую четвертую. Отлично. Как а что там еще будет? Разрывные. Как будто это поможет. Ну, давай, хорошо. Каждую десятую разрывную. Хорошо, отлично. Как будто это повлияет вообще как-то. Олежка так спокойнее будет. Хорошо. Я верю, что именно вот нужная, она просто попадет туда, куда нужно. Окей, чего? Чего? Я, ну, смотрю, есть свободный пулемет там, ну, типа как... Несколько свободных, да. Ну, я вроде как занимаю позицию пока что. Хорошо. Тоже на пулемете. Это тебе подходит? Слушай, кто говорит, тебе нельзя к оружию. Почему? Приказ. Может быть, он начинает снимать винтовку. Ебал ты, господи. А, может быть, тогда ты меня заменишь? В таком случае? Нет. Умный такой. И что же мы, по-твоему, у нас атака через 20 часа. Приказ. Здесь два человека, которые вообще ни хрена не делают. Приказ. А помимо приказа ты там своей головой умеешь думать? Нет. Знаешь, иногда я... Ну да, честный ответ, молодец. Знаешь, иногда я задумываюсь о том, что зря, наверное, тебя разбудил в тот момент. Лучше бы ты упал. Это, знаешь, такой естественный отбор называется. Кстати, в нашем мире там около дарвинистические какие-то теории. Ну, конечно, что-нибудь подобное. У вас он материалистический очень мир, поэтому там креационизма практически не осталось сидеть. Отлично. Я говорю, это называется естественный отбор. Ты слышал о нем? Когда тупые должны... Хочешь вложить в свой геном немножко... Тупости? Тупости, да. Выживи. Но на самом деле, если ты хочешь продолжить свой геном и доказать, что ты вообще достойный... Ты видишь по его глазам, что вообще уже не слушает тебя минуту последнюю. Он целится в тебя. Ты здесь? Да, блин. Ну ладно, я слажу, все, поднимаю руки. Что мне делать? Злой ты, Карл, просто. Злой. Какой я злой? Я вор. Я наоборот тебя... добрый. Вор должен сидеть в тюрьме. У кого какие-нибудь заявления до момента бомбометания или скипаем? До... Орать на своих 15, инженеров. 15 минут до часа икс. Я помолюсь, на всякий случай. Орать на своих инженеров. Все по мостам. Нет, но по мостам, по мостам. Быть подстреленным тоже как-то не вариант. Окей. Ву, я, видимо, по всей видимости, я понимаю, что все-таки, ну, мне уже тут, я явно никак не повлияю ни на что. И придется, ну, ничего, я на самом деле ухожу куда-нибудь на мостике, стою, смотрю вдаль и, не знаю, расстроен я, очень okay. расстроен. И поет Селин Дион. Да. Я понимаю, что просто, ну, сейчас сотни тысяч жизней, которые я, может быть, и мог бы попробовать спасти, но в моих это все уже. Солдатня победила. Да. Хорошо. Черт. Так, время, значит, скипается до... Если вы не заявляете ничего другого до момента X, остается 5 минут. Лем, вы сейчас уже проходите над огнями, ты видите под собой проплывающий город, ничего не подозревающий, укладывающийся спать. Даже как мастер должен сказать, укладывающий спать своих маленьких детей в кровать. Это, знаешь, это мысли моего персонажа на данный момент. Карл, маленьких швунделей, или как там называется? Шрушеры. Шрушеры. Джагонов. Да. Сунь мне палец в шрушеры. Соси мой джагон. Соус парк. Ну вот, вы приближаетесь, да. 5 минут до часа икс. Тебе передает ключ торжественно там из какой-то шкатулочки. Также на изготовку становится старший офицер. По трубке он говорит, приготовиться матросу, который должен нажать рычаг. И ты видишь в таком большом оптическом прицеле линзы, как проплывают под тобой дома. И ты должен скинуть, как только появится дворцовая площадь. Это линза, которая смотрит чуть вперед, там же, с учетом бомбометания, с учетом угу. времени полета бомбы и так далее. Леминг, ты хоть у тебя хоть колохнулось там что-нибудь в душе-то, а? Что? Ты сейчас где-то в хвостовой части. Молчи. Я знаю. Да, полная тишина повисла над кораблем, все напряженно заняли свои места. Даже в инженерном отсеке словно тише стали работать двигатели. Они сбавили ход, чтобы замедлить скорость и дать от бомбу метнуть как можно мягче. Минута до бомбометания. 30 секунд. Плюю нафиг, иду в машинный отсек. 15 секунд, да, ты как раз идешь. Ты нам же нужно смотришь как... по хронометру и смотришь на эту, на линзу. Там все ближе и ближе. Ты, в общем-то, бывал там до войны, и ты видишь, как приплывают знакомые улицы. Вот здесь вот ты пил кофе, вот в это вот здесь недалеко есть. С бисквитиком. С бисквитиком. Там вот такой цивильный публичный дом, куда вы с друзьями ходили в студенческие годы. Лимин, бесполезно давить на жалость. Походу, да, походу вообще. Да не давлю на жалость, я просто передаю картинку. Да не Леммингу, а хотя бы, ну, персонажу. Лемминг-то понятно. 10 секунд. Прицел подплывает все ближе и ближе к Дворцовой площади. 8. Я командую разворачиваться. 6. Что значит разворачиваться? Старший офицер не понимает, что значит разворачиваться, капитан. Я говорю, мы не будем сбрасывать бомбу. Но это против приказа. Это против приказа. Мы не можем так поступить. Боюсь, что мы должны будем снять... Ты охренел, что ли? С вас руководящей ответственности и переложить ее на следующего по старшинству офицера. Я достаю шпагу. Он приказывает остальным арестовать тебя. Я как бы, ну, у меня же есть время, да, я слежу за временем и понимаю, что не сбрасывают бомбу, правильно? Да, он также открывает второе письмо, которое было здесь, только в этом корабле, в котором написано, что в случае отказа от бомбометания переходит к следующему по старшинству. Это называется... Против сюжета не попрешь. Не, почему? Надо бомбу сбросить, сбросите все равно. Не, почему? Это не повлияет. Так должно быть, понимаешь, это нужно было верховному руководству. Ну, в общем, да, ладно, хорошо. Они должны были себя обезопасить таким образом. Ну, хорошо. Он хоть и колеблется, но говорит, что, мол, арестуйте старшего офицера. Руководство переходит ко мне, он говорит, обернувшись вокруг. Ну да, ко мне. Сложите оружие, говорит он тебе. Я отказываюсь сложить оружие, а у нас какая, как бы, где мы на мостике, как выглядит вообще этот мостик? Окей, прямым текстом, я могу выбросить ключ за борт? Нет, ты же как не на открытом мостике был, а во внутреннем. Все, я поэтому и спрашиваю. Сломать? Съешь его! Нет, распорят. Вот остальные матросы, они отходят, достают пистолеты, их там трое. Но человек. Я матросам командным голосом командую, равняясь, чтобы они как бы они приосаниваются, но целятся в тебя, а потом смотрят на второго офицера и говорят, вот здесь, черным по белому, приказ командования, мы должны сбросить бомбу именно здесь. Если главный офицер отказывается сделать это, мы должны арестовать его и передать бразды правления следующему по старшинству офицеру. Тем временем ты видишь, как центральная площадь, она же проплывает, уже там идет дворец, потом дальше за дворцом какой-то там королевский сад, ну и там уже менее освещенный, да? Подожди, ну, окей, давайте. Вы все понимаете, я... все недоумевающие смотрят там, у кого они есть, на свои хронометры, что ничего не произошло, ничего не жахнуло, хорошо, не бухнуло. Фу, подожди, а почему ниже стоящие по должности более информированы о том, как нужно дальше поступать, чем сам главостоящий? А это специально, чтобы обезопасить от такого рода ситуаций. Только второй офицер мог вскрыть этот конверт. А, ну понятно, ладно, хорошо. Так, конверт у всех офицеров, так что если мы всех переубиваем... Нет, последний особо... тоже откроет конверт. Саша решил этого дела закончить, да? Название сессии будет «Дезертиры». Так вот, там продолжает проплывать местность, повисает тишина, и тогда этот старший офицер сам решает как-то действовать. Он достает наган и целится в тебя, и говорит, немедленно сложите оружие, или я вынужден буду стрелять. Ну окей, я делаю вид, что я складываю, ну, как бы, что я готов ему отдать, иду к нему навстречу, как бы, типа, так, с этим ключом. Пытаюсь, а как так? Это черненький, это он? Да. Я могу какой-нибудь сделать финт шпагой быстрый, чтобы его как-то взять, типа, в заложники? Давай попытаемся. Так, ты фехтовальщик, давай, я тебе попытаемся. Дам даже плюс один. Плюс один — это очень хорошо. Отлично, да. И у тебя будет шанс... сделать это на 4-5-6. 50 на 50. Ну, давай. Как считаешь? Давай. Честно? Папе нужен 4-5-6. Давай. Ты шпагой, да, прокидываешь. 5. Да, и ты вышибаешь у него наган из рук и встаешь у него за спиной, прислонив холодную сталь твоего клинка к его шее. Остальная команда смотрит на тебя в недоумении, подняв оружие. Давай, лейтенант, давай. Ну, соответственно, я говорю ему, чтобы он отдал приказ всем сложить оружие. И разворачиваться. Дрожащим голосом говорит, всем сложить оружие и разворачиваться. Но учтите, нас ждет трибунал, куда бы мы ни прибыли. Я понимаю. Я в этот момент вскакиваю, ну, выбегаю из машинного отсека, понимая, что что-то пошло не так. Угу. Осматриваюсь, и, ну, что происходит вообще на верхней палубе. Там народ бродит, все недоумевают, что происходит, никаких приказов не поступает. Один из офицеров обращается вниз по трубке, там спрашивает, Что произошло? Почему не было бомбометания? Что делать? Какие будут приказания? Но тишина им отвечает из рубки, потому что вы это все слышите, но... Я расталкиваю людей, бегу в капитанскую рубку. Окей. Куда ты там? А за меня... Кому там нужен? Так ты чё, блин? Подожди ты. Открывается дверь в капитанскую рубку, и там ты видишь эту картину. Три матроса складывают оружие. Стоит Лем, прислонив свою шпагу там или что там у него, к горлу второго офицера. Он весь бледный. Свое орудие. Да, выронив пистолет, стоит, смотрит на всех. И он тебе тут же говорит, типа, солдат, солдат, обращается к тебе. Но Лемик его нажимает. Я смотрю на него. В этот момент я очень широко улыбаюсь, понимаю вообще, что произошло. Я понимаю, что произошло? Ну, не знаю, наверное, понимаешь. Ну, наверное, понимаю, да? Я очень широко улыбаюсь и говорю, что, лейтенант, вы оказались гораздо большим человеком, чем я думал. Довольно, с довольной улыбкой захожу. Что прикажете делать, говорю я нашему лейтенанту. Заберите оружие. Забираю оружие. Хорошо. И сейчас ты понимаешь, что если вы арестуете старшего офицера и трех этих матросов, то об этом приказе вообще никто не узнает. Ну я поэтому и хочу. Я хочу их изолировать здесь. Для начала, пока что. А там, собственно, видно будет, что дальше с ними делать. Хорошо. И вот здесь включается воздушная тревога. Нам нужно убираться отсюда. Я рапортую на руку. Да, и вы слышите... Я уже отдал приказ разворачиваться. Видите, стрекот... Не успеем. Зениток, там что-то щелкает где-то. Бухает. У нас на борту огромное количество химического оружия. Нам нужно увести его от города как можно дальше. И при этом с одним еще желательно выжить. Вы знаете ли, я, конечно, о много о ком думал, но... Самому тоже хочется свою задницу сохранить живой. И вы под обстрелом начинаете разворачивать ваши корабли. И на этом мы сегодня и закончим, пожалуй. Ну, блин. Ну, а что надо выяснить, где-то шмутили. Ну, черт. Леминг не отбомбился. Ничего себе. Вы просто признайся, что... Все слишком были уверены в этом. Признайся, что у тебя просто сюжет по-другому был расписан. Не, у меня сюжет расписан на любой случай. Ну ладно. Импровизация? Конечно. Как же так-то, елки-палки? Да я не ждала большой бум. Я всех расстроилась. Что такое? Что за фигня? Я расстроил Марину. Вообще. Хотела же, чтобы жахнуло, да? Да. Зато обрадовал Дранген Сейлора, ну кому какое дело? Ты же не девочка, кому какая разница. Не, ну у меня персонаж вообще... У него второе дыхание просто появилось в этот момент, потому что он полностью уже расстроился и решил, что все уже, ну, людей не спасти, а тут... Да кому нужны случай. Эти люди, господи? Это все сработали мои слезливые описания. Молодец, молодец! Нет, нет. Или ты давно это планировал, Леминг, да? Признайся. С середины сегодняшней сессии. Ничего себе. Ничего себе, ах ты, подлец. Всех расстроил так. Ну, ладно, вероломно, хорошо. Да. Вероломно взял и не отбомбился. Мы продолжим, и в следующей серии узнаем, что же случилось дальше с нашим экипажем. Со мной сегодня играли Саша, у которого есть сообщество ГУРПС. Заходите, подписывайтесь там. Много всего по ГУРПС, как вы можете понять. Дранкен Сейлор, он же Багги, да, которого можете набить татуировку, если у вас есть много денег, и вы живете в Калининграде. Да. А также это не какая-нибудь тупая татуировка, типа там... Не забуду мать родную. Дельфинчик на пояснице. И не купола. И не иероглифы. И не иероглифы. А бабочку на пояснице делаете? Дельфинчика на лодыжке. Вот это вот. Мы же договаривались, что мы тебе перекроем твою, которую у тебя есть. Хорошо, отлично. Договорились, спасибо. Сибирский Леминг, у которого тоже есть свой каналчик, на котором много всего интересного. Там в ближайшее время, думаю, появится прохождение даже... Даже уже стартовал. Dragon Age. Уже стартовал. Да? Ну, конечно, бежишь. Особенно к моменту публикации этого видео. Я думаю, ворованного, небось, да? Не, он купил все по-честному. Хоббот сегодня со мной еще играл. У него ничего нет, он вообще Хоббот. Просто ничего, кроме чувства собственного достоинства. Да, и шляпы. Шляпы, да. Даже шарфа нет. Зенита. И Марина, которая стримит как безумная на канале стримов моего и Лемминга, который в последнее время уже практически полностью Лемминга, потому что я там канале давно ничего не стримил. Просто некогда. На это там тоже еще обязательно что-нибудь постримлю. Так что вы можете там услышать обычно в паре с густым басом Лемминга. Густым басом. Очень густым, да. Спасибо всем, что смотрели нас. Смотрите нас дальше и ждите выхода новых серий. Живите долго, процветайте. Всем пока. Пока. Счастливо.